Глава 32. Передовым командным пунктом оказалось накрытое бетонным куполом помещение с широкими смотровыми щелями, в которые было установлено не менее десятка бинокуляров. Возле двух стояли офицеры. У задней стены за столом располагался оператор радарного комплекса. Все здесь напоминало четвертый опорный бастион, где Джим и Тони потеряли всех товарищей из своего призыва. Никто из присутствовавших не обратил на вошедших никакого внимания. «В походе у вас будет дополнительное развлечение», – заметил капитан. «Какое развлечение, сэр?» «Идемте, по времени будет в самый раз». Капитан подошел к одному из бинокуляров и стал крутить ручки настроек. «Выбирайте горизонталь 2.29. Вертикаль трогать не нужно. Она уже настроена». Джиму всего пару раз доводилось пользоваться таким прибором, но ничего хитрого в его настройках не было. Скоро он навел бинокуляр в указанном направлении и увидел тех самых монстров, что прибыли сюда почти одновременно с группой. Пришла догадка, что именно их ждали вторым рейсом челнока. Поскольку реальной цветности прибор ночью не передавал, его процессор раскрашивал изображение по-своему. Из-за этого цвета казались излишне насыщенными и яркими. Конструкционная арматура поверх мощных тел монстров светила словно неоновые трубки. Сдвоенные КПТ отливали серебром. Рядом с этими гигантами находились несколько солдат. Они выглядели как детишки, вышедшие погулять с папой. Вся группа укрывалась за обломками гранитных скал. «А что они собираются делать, сэр?» – спросил Тони. «Испытать себя. Операторы засекли передвижение противника. К нам движется звено киберов. От своего товарища, ускользнувшего после недавнего боя, они получили информацию и сразу пускают ее в дело». «Спешат?» «Конечно, сведения на войне живут недолго. Ситуация быстро меняется. Вот они и спешат закрепить успех». «И что, сэр, эти парни смогут подстрелить киберов?» «Они попытаются, а что получится, я думаю, мы сейчас узнаем». Капитан оторвался от окуляров, оглянулся на экран оператора и сообщил. «До противника 1600 метров. Скоро развязка». На командном пункте появился кто-то еще. Джим услышал строгий голос. «Почему здесь посторонние, капитан?» Джим и Тони вытянулись в стойку смирно, глядя на невысокого человека в мундире с полковничьими знаками различия. Судя по тому, как яростно сверкали его глаза, это и был тот самый полковник Саппора, счастливый обладатель, единственный в подразделении настоящей женщины. «Это не посторонние, сэр. Это эксы. Завтра вечером у них выход». «Но ведь вы показываете им грейтрейдеров». «Сэр, у этих парней допуск 0.15». Полковник промолчал и встал к свободному бинокуляру. «А я и не знал, что у нас допуск 0.15», – негромко обронил Тони. «Вы лишь недавно получили его». Не отвлекаясь от бинокуляра, ответил капитан. «Раз на такое задание идете, высокого статуса не миновать». Справа, стоя у оптического прибора, сердито сопел полковник. Джиму показалось, что капитан его нисколько не боится. «Ну все, идут, суки!» Прошипел полковник и, не оборачиваясь, приказал. «Оператор! Пусть с правого фланга дадут серию куда-нибудь подальше. А то эта сволочь подумает, что вокруг подозрительно тихо». «Слушаюсь, сэр». Оператор тотчас связался с батареей. «Говорит сектор 1-0. Приказ полковника Саппора. Дайте короткую серию подальше. Да все равно куда. Отбой». Спустя несколько секунд справа одна за другой с ревом стартовали 5 неуправляемых ракет. Они понеслись в никуда, освещая пространство огненными хвостами. Скоро раздались отдаленные разрывы. «Присели, падлы! Осторожничают!» продолжал комментировать полковник. А Джим, отчаянно крутя настройки, пытался найти эту картинку. Наконец ему это удалось. Четыре яркие подкрашенные процессором метки осторожно продвигались в сторону позиций, используя естественное укрытие. Укрывшаяся за скальными глыбами группа начала подготовку. Видимо, их наводили по радио, поскольку показываться им было нельзя. Киберы реагировали мгновенно и могли с 500 метров прострелить консервную банку. Судя по всему, предполагалось устроить перестрелку с более короткой дистанции, чтобы каждый выстрел был верным. Тони смотрел, затаив дыхание. Ему и за простой-то перестрелкой следить было бы интересно. А тут выдалась уникальная возможность наблюдать дуэль настоящих сверхсолдат. О том, что еще недавно он сам столкнулся с этими сверхсолдатами в гибельных песках Кикасо, Тони уже не вспоминал. «Сколько там между ними?» – не выдержал напряжения капитан. 500 с небольшим, сэр», – отозвался оператор. Подсвеченные точки становились крупнее. Джим стал замечать контуры их фигур. Скоро он угадал знакомые очертания. Самих киберов ему видеть не приходилось, но с их прототипами, найттайчерами, сталкивался нос к носу. «Оператор, сколько?» Это уже был полковник Саппора. 380, сообщил оператор дрогнувшим голосом. И, наконец, это произошло. Грейтрейдеры совершили какие-то неловкие прыжки, сверхнули траектории снарядов, брызги размочаленной плоти и куски арматуры взлетели в воздух. Солдаты из группы прикрытия помчались прочь от скал. «Все!» – произнес капитан, распрямляясь. «Как там, оператор?» «Наши погибли, сэр». «Да я и сам видел, что наши погибли!» – закричал капитан. «А что с киберами?» «Двое уходят. А остальные?» Потянулись звенящие мгновения ожидания. Все, кто находился на командном пункте, перестали дышать. «Они не определяются, сэр. Их нет». «Значит, получилось», – изрек полковник Саппора. «Если бы этих сволочей не поджарили, они бы не стали отступать. Вот только тихо почему-то». Полковник прислушался. «Они там что, на батареях? Уснули, что ли?» И словно услышав нелестный отзыв, с флангов по двум отступавшим киберам ударили ракеты. Красноватый свет от полыхающего фронта огня попадал в смотровые щели командного пункта и рисовал на стенах ровные прямоугольники. «Я пойду их встречу», – сказал Саппора и вышел с командного пункта. «Кого он встретит?» – спросил Джим. «Прикрытие, наверное», – ответил капитан. Он выдохнул, словно хватил спирта, встряхнул головой и добавил. «Давайте еще раз посмотрим на место выхода. Ваше задание никто не отменял».